Глава 14. Внутренняя боль с каждой минутой становилась все сильнее. Импульсы накатывали волнами, заставляя тело содрогаться от мучительных ощущений. Время для меня будто застыло, и казалось, что это не закончится никогда. В какой-то момент промелькнула мысль о том, что никто не знает, что я нахожусь в подвальном помещении. И стало понятно, необходимо отсюда выбираться. С трудом поднявшись, глубоко вздохнула, чувствуя внутри жуткий импульс боли. Поморщившись, подняла свою сумочку и, стараясь не смотреть на обугленное тело Алана, обошла его и побрела вперед. Путь показался мне вечностью. С трудом поднявшись по ступенькам, выбралась в полутемный коридор и, опираясь ладонью на стену, стала медленно двигаться к выходу. Я не знала, подействовало ли вещество из пробирки, не знала, что сейчас происходит на планете, но понимала, если что-то пошло не так, мне нужно быть отсюда как можно подальше, а лучше вообще вернуться в отель. В какой-то момент перед глазами все стало расплываться. Я брела сама не зная куда, надеясь, что смогу выйти к входной двери, и, наверное, удача в этот день была на моей стороне. Повернув в один из коридоров, я услышала эхо. «Анетта!» Меня кто-то звал по имени. Меня искали. И от осознания скорого спасения на глазах появились слезы. «Я здесь!» — прошептала в ответ, медленно оседая. «Анетта!» — вновь послышался крик. «Анетта!» Собравшись силами, закричала. «Я здесь!» А потом, закрыв глаза, прислонилась спиной к холодной стене, понимая, что сама уже вряд ли смогу встать. Меня охватила жуткая слабость, и ничего не оставалось, как просто ждать помощи. Не знаю, сколько времени прошло, может, час, а может, сутки, но в какой-то момент я почувствовала прикосновение теплых рук к своему лицу и ласковый шепот. «Любимая!» Приоткрыв глаза, увидела Рамиля и криво улыбнулась. «Наконец-то! Как же ты долго!» «Тш-ш-ш!» — прошептал он. «Не трать силы!» «У меня все болит», — пожаловалась, как ребенок. «Потерпи, родная». Он осторожно поднял меня на руки. «Скоро тебе помогут». Перед глазами все поплыло, и я призналась. «Кажется, в этот раз я доигралась». «Тш-ш-ш!» Рамиль ловко вынес меня из здания и кому-то крикнул. «Я ее нашел! Нам нужна помощь!» Закрыв глаза, прислонилась к крепкому мужскому плечу, точно зная, что теперь все будет хорошо. Потом вроде был перелет на флайте. Кажется, Оливер пытался со мной поговорить, а Рамиль поклялся его убить. А потом наступила тьма. И больше не было ни боли, ни страха, никаких эмоций. Это состояние подарило мне столь желанное спокойствие. Словно сквозь толщу воды иногда я слышала свое имя. Мужской голос был то нежным, то требовательным, то настойчивым, то умоляющим. Он постоянно просил меня вернуться, но покидать уютное убежище мне не хотелось. В какой-то момент меня словно кто-то толкнул изнутри, я резко очнулась и тут же зажмурилась от яркого света. Выждав несколько секунд, вновь осторожно приоткрыла глаза. Над головой был белоснежный потолок, украшенный серебристой лепниной. Приподнявшись на локте, стала осматриваться. Я лежала на огромной кровати в роскошной светлой спальне. Место мне было совершенно незнакомо. Сев на постели, увидела на спинке тонкий шелковый халат и пушистые тапочки на полу. Кто-то явно позаботился обо мне. Встав, чуть покачнулась от легкого головокружения, а потом снова села. Ноги почему-то совершенно не слушались. Последнее, что я помнила, это долгая дорога по длинным коридорам ратуши. Получилось или нет? От этой мысли чуть не подскочила, а потом задумалась, где же я все-таки нахожусь. Вновь встав, медленно подошла к большому панорамному окну, которое занимало всю стену, и невольно охнула от восхищения. До самого горизонта расстилался голубой океан, тихий и спокойный, а от террасы дома до воды шла небольшая узкая полоска золотистого пляжа. Безумно захотелось вдохнуть морского воздуха. Я дернула за ручку и, открыв балконную дверь, моментально ощутила легкий ветер, услышала шелест волн, пение птиц. Сделав шаг, оказалась на деревянной террасе. Два шага, и ноги утонули в теплом песке. Закрыв глаза, подставила лицо морскому бризу и невольно подумала, что если и есть где-то рай, то выглядит он именно так. «Анетта!» Обернувшись, увидела силуэт, но из-за ослепительного солнца никак не могла рассмотреть, кто это, пока человек не подошел ближе. Рамиль, а это был именно он, просто обнял меня, притянул к своей груди и выдохнул. «Наконец-то ты очнулась!» Слушая взволнованное биение чужого сердца, пыталась понять, сколько же времени я провела в забытье. Мужчина сжимал меня так крепко, что стало трудно дышать. «Задушишь!» — проворчала я, пытаясь отстраниться. «Задушу!» — Рамиль серьезно посмотрел на меня. «Но чуть позже. Сначала ответь на один вопрос». «Какой?» «Ты почему пошла на такой риск и отправилась с одним из этих чудовищ на свидание?» «Ты понимаешь, что могла лишиться жизни?» В мужском голосе слышались рычащие нотки. «Я отправил с тобой Ригана для защиты, а ты ушла. А если бы мне не удалось найти тебя? Ну что ты молчишь?» Если честно, сначала растерялась, растворяясь в мужских глазах, наполненных неподдельными эмоциями. Рамиль действительно меня любил. И можно было только догадываться, что он пережил, пока метался по коридорам городской ратуши. От осознания того, что впервые в жизни появился человек, который искренне переживает за меня, на душе стало невероятно тепло. Это было так ценно, потому что я всегда была одна, рассчитывала только на саму себя, а теперь у меня появилась поддержка. «Ты еще улыбаешься». Вздрогнув, поняла, что действительно смотрю на Рамиля, и на моих губах расплывается улыбка. «Не сердись», — шагнула к нему и положила ладонь на грудь. Просто другого выбора не было. Все расчеты оказались неверными. Наш план рухнул, и единственным способом осуществить его была прогулка с Грахеном. «Анетта». Рамиль осторожно погладил меня по щеке. «Этот пучеглазый урод тебя бил?» «Все уже позади». «Ненавижу», — послышалось рычание. «Жаль, что ты его уничтожила. Я бы с удовольствием это сделал сам». «Тш-ш», — покачала головой. Все уже в прошлом. «Никогда и никому больше не позволю подвергать тебя опасности. Больше никакого риска, поняла?» «Да», — автоматически качнула головой, а потом осознала, что совершенно не знаю, что произошло. Встрепенулась, заглянула Рамилю в глаза и уточнила. «У нас же получилось, да?» «Еще как», — послышалось хмыканье. «Вещество весьма быстро распространилось, и грахены даже не успели осознать, что происходит. Среди них поднялась паника, и нас они совсем не ждали». «И что теперь?» Планета вновь вернулась в распоряжение Галхонов. «Грахены, кто погиб, кто сбежал. А те, кто были пойманы, будут наказаны по законам твоей расы». «Значит, все закончилось». С неким облегчением вздохнула я. «Так», — Рамиль подхватил меня на руки. «Ты еще очень-очень слаба. И у тебя постельный режим». «Но...» «Никаких «но»!» — он быстро внес меня в дом и усадил на кровать. «Теперь только здоровый сон и правильное питание». «А прогулки? Ну, свежий воздух, солнце?» — уточнила я. «Рано», — послышалось в ответ. «Ложись, скоро тебе принесут обед». «А ты не хочешь рассказать, где мы находимся?» «Это моя планета, мой дом. Вернее, наш», — ответил Рамиль. «Как же так?» — пробормотала в ответ. «А Оливер, планета, мой народ, я же нужна им?» «Анетта», — Рамиль присел рядом со мной и взял за руку. «Ты мне нужна, понимаешь?» Я бросила на него быстрый взгляд. «Необходимо, как воздух», — добавил он. «И знаешь, пусть летит в галактическую бездну этот Оливер. Ты мне слишком дорога, чтобы тобой рисковать». «Рамиль», — попыталась его перебить. «Послушай, но так же нельзя». «Да», — кивнул он, — «так нельзя. Ты моя жена, и вообще мне не нужно было позволять тебе ввязываться в эту авантюру. Как подумаешь, что ты могла умереть, так все внутри сжимается в узел». «Но все же обошлось», — робко улыбнулась. «Да, но пока ты полностью не окрепнешь, будешь находиться в полной изоляции», — послышалось в ответ. «Нет», — покачала головой, — «я на это согласие не давала. «Так тебя никто и не спрашивает». Рамиль хитро улыбнулся. «Как-то так». Нахмурившись, выпалила. «Сделать из меня пленницу не получится». «А я не собираюсь». Мужчина наклонился и клюнул в щеку. «Ты моя жена, и считай, что начался наш сладкий месяц, который традиционно положен всем молодоженам». «Что?» Рамиль предусмотрительно встал и отошел к двери. «Я говорю, что намерен сделать наш брак реальным, а не только по документам». Зарычала в ответ. «Ты не можешь закрыть меня на этой планете!» «Анетта, отдыхай!» И мужчина оказался за дверью, прежде чем я успела запустить в него подушку. Злость клокотала внутри. Вскочив, заметалась по комнате, буквально сгорая от ярости. В голове не укладывалось, что этот гад, мой муж, решил все за нас двоих. Хотелось догнать, объяснить, доказать. А потом перед глазами появились разноцветные пятна. Чуть не упав, села на постель, и ко мне пришла мысль о том, что я всего лишь слабая женщина. И, может, действительно наступила пора все отпустить и просто плыть по течению. Проснувшись, сладко потянулась и открыла глаза. Над головой был все тот же потолок. «Не приснилось», — с грустью подумала я. Рамиль после вчерашнего разговора больше так и не пришел. Ужин принесла тихая невзрачная девушка, которая, быстро накрыв на стол, поспешила покинуть мою комнату, а через время также безмолвно собрала посуду и унесла ее. Ну ничего, вечно прятаться он не сможет. Именно с такими мыслями я направилась в душ. Встав под горячую воду, закрыла глаза. Рамиль четко дал понять, чего хочет. Но дело в том, что моего мнения он совершенно не спросил. Я только-только начала к нему привыкать, присматриваться. И тут он опять решил все за меня. Сначала насильно женился, теперь вот привез в свой дом и даже мысли не допускает, что я могу быть не согласна с ним. Что делать в подобной ситуации? Можно, конечно, попробовать поговорить с ним, попытаться переубедить. Но я была совсем не уверена, что он меня услышит и уж тем более поймет. С такими невеселыми мыслями я вышла из душевой, посильнее закутавшись в халат. К удивлению, в комнате меня ждал сюрприз в виде роскошно накрытого стола. В большой вазе на прикроватной тумбочке стоял огромный букет невероятно красивых фиолетовых цветов с бутонами странной удлиненной формы. Рамиль сидел в кресле и с улыбкой смотрел на меня. Удивленно приподняв брови, бросила на него вопросительный взгляд. «Решил устроить романтический завтрак». Тут же последовало пояснение. «Мне кажется, нам надо поговорить». Пристально посмотрела на него. «Букет — это для тебя», — послышалось в ответ. «Спасибо». Присев на кровать, понюхала цветы. Они издавали тонкий сладковатый аромат. Нежный, едва уловимый и очень приятный. А потом среди бутонов я заметила золотое колечко. Перстень был красивым и изящным, с блестящим овальным розовым камнем-бриллиантом. Взяв его в руки, стала рассматривать и не сразу заметила, что Рамиль подошел ко мне. Сев рядом, он обнял меня за плечи и шепнул. «Это тебе, Анетта». «Спасибо. Примерь». Кольцо на руке смотрелось роскошно, и я честно призналась. Оно невероятно красивое. Я рад, что тебе понравилось. Но теперь давай завтракать. Нам надо поговорить. Стряхнула его руку со своего плеча. Рамиль нахмурился, поджал губы и тяжело вздохнул. Давай чуть позже. Ага, а ты потом опять сбежишь, прищурилась в ответ. Не сбегу. Мужчина качнул головой. Обещаешь? Да. Тогда приятного аппетита. Пересела за стол и довольно улыбнулась. Я так проголодалась. В моих руках тут же оказалась чашка горячего напитка по вкусу напоминающего кофе. Рамиль то и дело пододвигал ко мне тарелки с угощениями, явно радуясь моему хорошему аппетиту. В какой-то момент, заметив, что он сам ни к чему не притронулся, уточнила. «А ты почему не ешь?» «Если честно, не хочется». Удивленно посмотрела на него, но вопросы задавать не стала. Подумав, что если что-то случилось, то скоро об этом узнаю. Впрочем, так и произошло. Когда я наелась от души и пересела на кровать, Рамиль сел рядом и вздохнул. «Оливер хочет с тобой поговорить». «Да?» — невольно улыбнулась. «Наверное, ему не терпится рассказать, как у них дела». «Нет», — мужчина качнул головой. «Этот наглец хочет оспорить наш брак». «Как это?» «Оливер считает, что ты обязана стать женой наследника рода старейшин. Вернее, его женой, чтобы возродить правящий род». «Чего?» От удивления не заметила, как нервно дернулся глаз. «Что значит возродить?» «Сама догадайся», — буркнул Рамиль. «Да он, видимо, давно не получал в глаз, если решил, что я племенная кобыла». Разозлилась, закипела, буквально рыча от возмущения. «Да он... да офигел! Вот самоуверенный наглец! Да я этому возродителю собственными руками оторву все органы возрождения! Зараза!» Рамиль молча наблюдал за моими метаниями, не вмешиваясь. И, наверное, это было весьма правильно, потому что кандидаты на мое сердце мне осточертели, как и то, что все и всегда пытались решать за меня. Устав бегать по комнате, как тигр по клетке, остановилась и пристально посмотрела на мужчину. «Как подобное возможно? Почему Оливер решился на это? Ведь ты же говорил, что наш брак заключен по закону галактики. Или нет? Неужели обманул меня?» «Нет», — цокнул Рамиль. «Просто кое-кто решил, что сможет уговорить тебя отказаться от нашего брака и выступить против меня в Межгалактическом Союзе. Он надеется, что ты расскажешь о том, как и по каким причинам произошла наша свадьба и наш союз расторгнут». Невольно пронеслись воспоминания о том дне, когда неожиданно оказалась замужем. «Ну, скажем так, в тот момент замуж я не стремилась», — честно призналась, глядя на Рамиля. «А сейчас? А сейчас? А сейчас?» Мужчина уставился на меня. Мужчина уставился на меня. В его глазах я увидела надежду. В голове промелькнула мысль «боится потерять». Прищурившись, уточнила: «А это имеет значение?» «Оливер считает, что раз ты принцесса...» «Значит, могу сама решать свою судьбу». Улыбнувшись, договорила я за мужчину: «И могу стать свободной». «Это вряд ли», — усмехнулся Рамиль. «Если Межгалактический Союз освободит тебя от нашего брака, то обязательно обговорит время для заключения нового». «Почему?» «Ведь именно на этом основании будет оспорен уже официально брак с представителем знатной семьи. Тебя должны освободить от брачных уз, чтобы ты стала супругой представителя своего рода и правящая семья возродилась». «Весело», — скривилась в ответ, осознав, что хрен редьки не слаще, вот уж правда. «Скажи, что ты решила?» В голосе Рамиля слышалось волнение. «Знаешь, я вообще хочу вернуться на Землю». «Анетта!» «Что, Рамиль, что?» Вздохнула в ответ. «Ты просто не представляешь, как вы мне оба надоели, вот честно. Одному нужна принцесса и власть, другой вообще женился насильно. А я хочу просто спокойного счастья, романтики, любви в конце концов. Ай, к черту вас обоих!» Махнула рукой и выскользнула на пляж. Сейчас ни видеть, ни разговаривать ни с кем не хотелось. Отойдя на приличное расстояние, села на песок и уставилась вдаль, размышляя над своим будущим. Сейчас действительно мне предоставили право выбора, если можно так сказать. Горько усмехнувшись, задумалась о том, а чего бы хотелось мне самой. Рамиль. Он был надежным, преданным, сильным. И рядом с ним я чувствовала себя спокойно и уверенно. Этот мужчина являлся той самой надежной стеной, о которой мечтает каждая девушка. Оливер. К сожалению, я его почти не знала. Слишком коротким было наше общение. Но зато четко осознала, что он еще тот хитрец и действует исключительно в своих личных интересах. Вот и сейчас. Ему не терпится занять трон, именно поэтому он решил попробовать оспорить наш с Рамилем брак. Его интересовала власть, но никак не я. Устало провела ладонями по лицу, подумав, что хочу стать маленькой рыбкой и уплыть куда-нибудь в океан, и там обрести желанное спокойствие и свободу. Надо было что-то решать, только вот что, если я сама не знала, чего хочу. Посидев до самого вечера на побережье, в конце концов вернулась в дом. Рамиль все это время меня не трогал, и я была ему благодарна за то, что он позволил мне обдумать ситуацию в одиночестве. К удивлению, в спальне ожидала служанка, которая приготовила для меня красивое узкое длинное платье из блестящего материала с открытой спиной и длинной юбкой со шлейфом, начинающейся с середины бедра. Наряд цвета чайной розы был украшен вышивкой из серебристых нитей. «Что это?» — уточнила я. «Господин Рамиль приказал приготовить вам платье для ужина. Я здесь, чтобы помочь подготовиться к вечеру». «Хм», — скептически хмыкнула, размышляя над тем, что придумал мой муженек, но спорить не стала. «Хорошо. Я для вас приготовила ванну». Сначала некоторое время мне позволили просто поплавать в приятной теплой воде и тщательно расслабиться. Затем мне помогли искупаться, а после уложили на массажный стол. От аромата масел кружилась голова, а от ловких движений служанки я окончательно размякла, превратившись в тряпочку, которой было даже двигаться лень. «У тебя чудесные руки», — промурлыкала я. «Еще немного и усну». «Нет». Меня ловко закончили массажировать и, завернув шелковую простыню, заставили подняться. Потом было некоторое подобие маникюра и педикюра, а затем очередь дошла до прически. Длинные волосы специальными щипцами уложили в блестящие локоны, которые по бокам собрали изящными заколками, сияющими камнями, позволив свободно спадать по спине. Легкий макияж подчеркнул глаза и выделил губы. В отражении я с трудом узнала себя в той красавице, что пристально смотрела на меня из зеркала. «Вам пора», — служанка распахнула дверь. «Господин вас ждет». «Я не знаю, куда идти». «Сердце вам подскажет», — послышалось в ответ. Я вышла в коридор и обомлела. Под моими ногами пылала, иначе и не скажешь, дорога, очерченная маленькими свечками. Не спеша шагая вперед, размышляла, что же задумал Рамиль. Было ужасно интересно. Дорожка привела меня в огромный зал, украшенный живыми цветами. Тихая, приятная мелодия заполонила все вокруг. «Леди?» Рамиль в черном смокинге встретил меня у дверей. «Прошу». «А что происходит?» — уточнила я, вложив в его руку свою ладонь. «Знаешь, многое в нашей истории началось неправильно. И я хочу сейчас попытаться все исправить». «В смысле?» «Тш-ш-ш!» Мужчина качнул головой. «Всему свое время. Скоро все узнаешь, а сейчас прошу». Рамиль вывел меня на середину зала и торжественно спросил. «Вы подарите мне танец, мадам?» А затем поклонился, одновременно вместе с этим жестом заиграл вальс. Такой знакомый и родной, что глаза невольно стали влажными. «Откуда ты взял эту музыку?» прошептала я. «Сейчас не время для вопросов». Раздалось в ответ, а потом меня закружили в танце. Скажу, что мы оба оказались неловки, немного неуклюжи, поэтому наш вальс сложно было назвать идеальным, но это шло от души. Когда мелодия стихла, Рамиль коснулся губами моей руки и предложил. «Вина?» «Не откажусь». Меня сопроводили к столу и галантно отодвинули стул, на котором в самом простом серебряном ведерке со льдом я увидела обыкновенную бутылку шампанского. «Откуда?» — удивленно уставилась на мужчину. В ответ он вытащил пробку и наполнил два удлиненных бокала. А затем, взяв один в руку, промолвил. «Я хочу выпить, родная, за нашу случайную встречу. Сама судьба свела нас и подарила мне такой подарок». Сделав глоток, зажмурилась. Невольно возникло ощущение, что я дома. Рамиль хлопнул в ладоши, и служанки вынесли курицу. Настоящую, с румяной корочкой и аппетитным картофелем, посыпанным зеленью. Глубоко вздохнув витающие в воздухе ароматы, я призналась. «Не знаю, что ты задумал, но я уже готова на все». Рамиль хмыкнул, но промолчал. «Так и будешь интриговать?» «Да», — кивнул мужчина, а потом, взяв в руки нож и вилку, разделал курицу. Мясо птицы оказалось самым натуральным, как и шампанское. Я впервые за долгое время ощутила себя счастливой и осознала, что мне так не хватало простых, привычных человеческих вещей. Наевшись, отложила приборы в сторону и вздохнула. «Рамиль, ты умеешь удивлять». Он чуть склонил голову, а потом из кармана черного фрака достал красную бархатную коробочку, в которой оказалось самое обычное круглое обручальное золотое колечко. «Анетта из рода Галхонов. Я, Рамиль Ашер, из рода Огненных Охотников, прошу тебя стать моей женой». Я смотрела на мужчину и растворялась в его глазах, наполненных неподдельными чувствами. Каждая земная девчонка мечтает о своем принце и огромной любви. И не верьте тем, кто говорит, что это не так. Каждая мечтает о счастье. Просто не все находят смелости, чтобы признаться в этом. Сейчас напротив меня сидел мужчина, который рискнул всем. Бросился вслед за мной в авантюру. Помог освободить планету родителей от захватчиков. Помчался на мои поиски. А потом сидел у капсулы, не зная, выживу я или нет. Даже сейчас он не стал настаивать, а пошел другим путем. Было понятно, что домой я не вернусь. Да и свобода моя всегда будет мнимой. Я точно знала, что Оливер найдет тысячу и одну причину, чтобы насильно жениться на мне. И я выбрала относительную свободу с Рамилем. «Я согласна», — кивнула в ответ. «Но у меня есть условия». «Какие?» «Не торопи и не дави. Пусть время само все расставит по своим местам». «Согласен». «Ты позволишь мне встретиться с Оливером?» «Зачем?» «Нам надо всем вместе решить, что делать дальше. Ты же понимаешь, что на роль правящей принцессы я мало подхожу, а кто-то должен встать у власти, чтобы не допустить хаоса». «Да», — Рамиль кивнул. «В этом ты права». «А еще я хочу знать, откуда это все?» «Пришлось найти пиратов, тряхануть их как следует. И они вспомнили о планете Земля. И даже нашлось все это». «Пираты?» «Космические пираты, которые о многом знают и не меньше скрывают». Рамиль протянул руку. «Потанцуем?» «А про земные традиции тоже они поведали?» «Просто дали посмотреть странный ролик о земной жизни. Там леди и джентльмены, и все танцуют вальс. Кстати, научиться этому весьма сложно». Невольно рассмеялась. «Знаешь, эти времена на Земле давным-давно прошли. Леди и лорды остались в прошлом». «Да?» «Да», — кивнула я. «Тогда к черту весь этот этикет». Рамиль меня крепко обнял. «Хочу поцеловать свою невесту». А потом просто прильнул к моим губам. Сопротивляться я не стала и позволила себе увлечь в увлекательно-чувственную игру, решив принять все то, что дает мне судьба.